Георгий Николаевич Михайлов. Это будет книга для серии «Жезел». «Жизнь замечательных людей». О, вы читаете книги из России? Ну, разумеется, читаю. Это большая серьезная работа, как я понимаю. Она принесет вам доход? Нет, не думаю. Да и возьмет ли книгу редакция «Жезел» тоже покрытым раком? Нет, работа моя меня не кормит, а скорее разоряет. Кормит меня немецкое государство, за что большое ему спасибо. Я ведь живу на пособие. А чтобы арендовать залы для выставок, чтобы ездить к художникам и собирать у них материалы для книги, мне приходится продавать некоторые работы. Это грустно. О, еще бы. Если вы уже допили чай и больше не хотите, то, может быть, вы желаете посмотреть другие работы Каменева? О, да, конечно. Удачно, что они пока еще у меня. Через несколько дней хозяин их отсюда заберет. Но он будет доволен, если до того кто-то купит какую-нибудь его работу. Не вставайте, сидите, я сама вам их покажу. Под одним из окон башни стояли прислоненные один к другому холсты. Юрикова стала выносить их один за другим и ставить на мольберт, с которого сняла и отставила в сторону свой незаконченный портрет. Живопись Константина Каменева на Апраксину впечатления не произвела. Она почти сразу же вспомнила едкое замечание Ады фон Кёнигзедлер «Дали из Кривого Рога». Действительно, перепевы Дали в некоторых работах доходили до прямых цитат. Хуже того, далиевские приемы сочетались у Каменева с псевдорусской тематикой в духе популярного на Западе Ильи Глазунова. На одной картине был изображен синеглазый и златокудрый пастушок с глуповатым круглым личиком, а вокруг него стадо коров, овец и коз на паучьих ногах, будто отощавшие от колхозной бескормицы. На другом холсте был изображен пестрый, как сарафан, лук, и на нем спиной к зрителю возлежала обнаженная красавица. Толстая русская коса лежала у нее вдоль позвоночника, и, дойдя до румяных ягодиц, почему-то вдруг превращалась в змеиный хвост с зигзагообразным рисунком. Еще одна обнаженная красавица, тоже спиной к зрителю, чуть поодаль, обнимала белоствольную березу, а по телу ее ползали осы. От гигантской осы, целиком закрывавшей одну пышную ляжку, до мелких насекомых, роящихся под мышками. Не обошлось и без религиозной тематики. Над горящим остовом церкви в небе крестом висел самолет, а на концах крыльев у него вместо звезд были нарисованы раскрытые красные ладони. «Весьма многозначительно и совершенно непонятно», — прокомментировала графиня. «Кстати, а икон на продажу у вас случайно нет? Я не торгую иконами». — холодно ответила Юрикова и нахмурилась. — Так вам не понравились работы Каменева? — Как вам сказать? Я недавно была на выставке в Монжероне и видела там работы куда более зрелых художников. Целков, Рабин, Окунев, Жарких. — О, да вы знаток. — Что же вы мне сразу не сказали? Я ведь и сама понимаю, что Каменев слабый художник. Может быть, здесь, на Западе, он и развернется со временем, но пока... Однако его работы покупают, эмигрантам он нравится. Но вы своего протеже почему-то на стенку не вешаете. Ах, ну тут, знаете ли, совсем другие причины. Впрочем, если вас не заинтересовали его работы, так не о чем и говорить. Она сняла картину с крестом-самолетом с мольберта и поставила ее к другим под окном. Апраксина собралась было распрощаться, но тут зазвонил телефон. Юрикова схватила трубку и пошла из комнаты, бросив на ходу. «Извините, я сейчас вернусь. Посмотрите пока другие картины». Апраксина тотчас подошла к картине, висевшей на стене за неплотно прикрытой дверью в прихожую. Стоя возле нее, она отчетливо слышала голос хозяйки. «Да». «Зачем ты звонишь? Я же просила тебя больше этого не делать». «Да, в Вене полный порядок, и будут две выставки, фондовская и городская. Нет, я все эти дни, как вернулась из Австрии, так и сижу дома, работаю, и мне почти никто не звонит. Нет, я не передумала. Нет, Костенька, я не стану с тобой встречаться. Это мое личное дело, как я к тебе отношусь. И прости, но на эту тему я не могу с тобой разговаривать, я не одна». «Какая полиция? Ты что, с ума сошел?» «Нет, это покупатель». «Ты можешь, наконец, сказать, что там у тебя случилось и почему ты все время упоминаешь полицию?» «Ну так приезжай ко мне и расскажи не по телефону». «Не можешь?» «Ладно, давай встретимся. Хорошо, в 5 в галерее над кассовым залом перед Кингом.